Р. Ранункулюс. Лютик. Своим напевом Лютик восхищал когда-то нимф равнин ливийских. Теперь кичится он богатым одеянием, украсив им зеленые поля. Своим напевом сам очаровался, горит огнем, что для других предназначался. Рене Рапен. Цветы. Название «ранункулюс» вызывает образы изящно закрученных лепестков и идеально сферических цветков, но дикий лютик сильно отличается по внешнему виду от своего культурного кузена. Наиболее распространенными на наших лугах являются лютик ползучий и лютик едкий — веселые маленькие сорняки, которые густо покрывают поля и обочины дорог, украшая их желтыми цветками. Название «ранункулюс» указывает на их склонность расти вблизи рек и ручьев. «Рана» и «ункулюс» означают «маленькая лягушка», так как лютиков так же много, как лягушек весной. В некоторых районах их также называют «воронья лапа» или «воронья цветок» из-за формы листьев. Какими бы жизнерадостными вестниками весны лютики ни были, листья содержат вещество «ранункулин», который при контакте с кожей может вызвать дерматит, а при употреблении в пищу — болезненные волдыри во рту. Этот эффект был использован нищими в 1500-х годах, как отметил ботаник Джон Джерард, который назвал его «злая кусающая трава». Хитрые попрошайки использовали это, чтобы разжалобить людей. Они растерли листья и намазали ноги и руки, что вызвало вонючие язвы, которые мы день ото дня видим среди таких злостных бродяг. Персидская легенда рассказывает о том, как появился этот цветок. До того, как на земле выросли лютики, жил-был молодой принц, который носил зеленые и золотые одежды. Он влюбился в одну из прекрасных нимф, что жили недалеко от дворца, и признался ей в любви, распевая ей песни днем и ночью, в надежде, что она ответит ему взаимностью. У истории две версии конца. Либо нимфа отвергла его привязанность, и он умер от разбитого сердца, превратившись в лютик, либо нимфе так надоело его пение, что она заставила его замолчать, превратив его в цветок.